Здравствуйте, два моих подписчика, а также те, кто до сих пор еще не подписались. Фредерик Браун. Письмо с того света. Лаверти ловко проскользнул в окно и бесшумно двинулся по ковру, вплотную подкравшись сзади к седовласому мужчине, что-то писавшему за письменным столом. Он негромко произнес: «Добрый вечер, господин сенатор». Сенатор Квин повернул голову, вскочил, но у него подкосились ноги, едва он заметил направленный на него револьвер. «Лаверти!» — простонал он. «Не делайте глупостей!» Тот злобно ухмыльнулся. «Я же говорил вам, что все равно настанет день, когда я сделаю это. Долго же мне пришлось ждать, годы. Но уж теперь-то я не рискую ничем». «Не вздумайте возомнить, Лаверти, что выйдете сухим из воды. Я оставил письмо, и его вручат в случае моего убийства». На сей раз Лаверти буквально покатился со смеху. «Хватит трепаться, Квин! Вы не могли написать подобного письма, не поставив тем самым под удар себя самого, поскольку пришлось бы изложить мои побудительные мотивы. Вы не можете питать никаких надежд на то, что меня подвергнут суду и вынесут приговор, ибо тогда в ходе процесса всплывет вся правда, и ваша репутация будет загублена самым надежным образом». И Лаверти 6 раз нажал на спуск. Затем он спокойно покинул здание, сел в машину, выехал на мост, с высоты которого выбросил в реку орудие преступления, и, вернувшись домой, безмятежно заснул. Так он тихо и мирно посапывал до того момента, пока не раздался звонок у входной двери. Натянув халат, он открыл дверь. В тот же миг что-то оборвалось у него в груди, и сердце перестало биться. Человек, позвонивший к Лаверти, вздрогнул от неожиданности и заметно разволновался, но он действовал четко, не допустив ни единой оплошности. Перешагнув через труп Лаверти, он вошел в квартиру, снял трубку телефона и вызвал полицию, затем стал спокойно ждать. Прибывшая бригада констатировала кончину Лаверти, и лейтенант полиции принялся снимать показания с посетителя. «Ваша фамилия?» «Бэбком. Генри Бэбком. Мне было поручено вручить мистеру Лаверти письмо. Вот оно». Лейтенант принял письмо и, поколебавшись мгновение, решительно надорвал конверт и развернул вложенную в него бумагу. «Но...» — недоуменно промямлил он. «Это же абсолютно чистый листок». «Мне...» «Ничего не было известно о характере вложения, лейтенант. Мой босс, сенатор Квин, довольно давно отдал мне его. При этом он распорядился, чтобы я немедленно вручил его мистеру Лаверти, если с сенатором что-то случится. Поэтому, едва услышав новость по радио...» «Да, да, я знаю. Поздно вечером обнаружили, что сенатор убит. Какие функции вы выполняли на службе у мистера Квина?» «Это была очень секретная работа. Но я полагаю, что тайна сия теперь потеряла всякий смысл. Видите ли, я заменял сенатора, когда тому требовалось произнести какую-нибудь малозначительную речь, а также на собраниях и мероприятиях, на которых он не желал присутствовать. Я его двойник». Спасибо за прослушивание. Оставляйте свои комментарии. Кто еще не подписался на мой YouTube-канал, подписывайтесь. Всем пока!